и нельзя ничего сделать. Не все так понимают. Товарищи, довольно нам проливать крестьянскую кровь. Давайте жить мирно. Мы находим ваших прокламаций, и все верили, но знайте, все как-то опасно, писал Стрелок. Добрый день, товарищи красноармейцы. Приветствуем вас за ваши блестящие успехи и шлем все насильно мобилизованные фронтовики Тобольской губернии вам горячий привет с пожеланием всех благ в мире. Мы чувствуем, что близок час расправы над Колчаковщиной. Вам нужно навести на них сейчас последние могучие удары, и армия Колчака рухнет. Просим вас, товарищи красноармейцы, воодушевлять малодушных, поднять воинственный дух в Красной армии. Ну, до свидания, товарищи, надо удирать. Да здравствует Красная армия! Да здравствует Всероссийская Советская Федеративная Социалистическая Республика, солдаты-сибиряки. Товарищи, напирайте по пушке, и тем более старайтесь обходом захватить нас в плен. Сейчас солдаты все расстроены, и все готовы покинуть Колчака и прочих приспешников царского режима. Но только одно не может подняться — дух в сердцах нашей темноты. Под страхом крокодилов и посредству ихних царских плетей и расстрелов нам приходится пока остаться в рядах белой банды. Но это будет недолго. Скоро настанет расправа над буржуазией. Мы все знаем, что мы идем под палкой, насильно мобилизованные чехами и золотопогонщиками. Нас много побили в Тюмени в восстании против царских погонов. Отпечатайте наше нескладное писание в прокламации, чтобы знали все товарищи, как мы воюем. Да здравствует совет, мир хижинам, война дворцам, солдаты-табаляки. Такими письмами, как пунктиром, отмечен был путь бегства колчаковского воинства из Екатеринбурга, Алапаевска, Омска, Красноярска и других городов и селений, где на костях народных отправляли монархисты поминки по императору. Финиш в Сальбри. Тем же пунктиром мечен и след Соколова. В обозе распадающегося белого воинства тащился он в направлении обратном недавнему переезду бывшего царя, увозя с собой на восток ящики и коробки, набитые вещественными доказательствами. Эту коллекцию он намеревался представить своему патрону, но свидеться им больше не довелось. Пока следователь пробирался на восток, ежечасно рискуя попасть вместе со своим багажом в руки красных партизан, не стало и Колчака. Ну что же, нет верховного правителя, но есть выданный им мандат. Уже рады были бы отвязаться от следователя его попутчики по великому драпу. Увы, трудно. Даже невозможно. Он и в пути, пробираясь в Харбин, продолжает опрашивать, актировать, протоколировать, пристает к удирающим вместе с ним, требует от них показаний и признаний, сыплет вопросами и угрозами, пополняет личные дела и досье. Преследует бегущих белых генералов новыми проектами поисковых работ, требует новых ассигнований. От него отмахиваются. Ладно, хватит, угомонитесь, Николай Алексеевич. Не до вас. Отстаньте, ради Бога. Уносили бы по-хорошему ноги. Спасайся, кто может. Нет, не отстает. Все что-то твердит свое. Раскопки, очные ставки. Накопленный им скарб вначале немалый. Ему выделен целый вагон. По мере углубления в сибирские и дальневосточные просторы, багаж становится все легче и в объеме меньше. Умещается в одном купе и, наконец, втиснут в угол купе. Сокращали груз в спешке бегства постепенно, разбрасывая пакеты по обочинам дорог, кидая свертки под откос. К кое-что из своей коллекции все же вывез.